Глава 1305. Дверь наследия. Манхао со вздохом посмотрел на разбушевавшегося патриарха-покровителя. «В детстве я ведь не бил тебя по голове, верно?» К сожалению, слова Манхао еще больше взбесили патриарха-покровителя. Его глаза налились кровью. Похоже, это напомнило ему об одном давнем случае. «Манхао, мелкий паскудник! Сегодня нашей вражде придет конец! Получай!» С воем патриарх-покровитель начал двигать свои довольно короткие ноги в странном ритме. Его глаза ярко сверкали. Неожиданно его ци и кровь потекли совершенно особым образом, словно он и вправду собирался биться до смерти одного из них. Вот только вместо атаки вокруг него возник огромный перемещающий портал. В мгновение ока он ожил и начал перемещать патриарха-покровителя. Уже исчезая, черепаха не удержалась от самодовольного смеха и парочки прощальных слов. «Патриарх отчаливает! И не ищи меня больше! Ты у меня уже в печёнках сидишь!» Манхао не требовалось видеть черепаху, чтобы понять, насколько же он был сейчас доволен собой. Странно изогнув брови, Манхао сделал шаг вперед и исчез. В другой части звездного неба Восьмой горы и моря внезапно раздался хохот появившегося там патриарха-покровителя. «Патриарх у меня мужественен! Необычайный и непобедимый! Этот сопляк Манхао и вправду посмел сравнить себя со мной!» Патриарх-покровитель горделиво задрал подбородок, словно взирая на сирых и убогих людишек с недостигаемой вершины своего интеллекта. Внезапно его самолюбование прервал сухой кашель откуда-то сбоку. Патриарх-покровитель одеревенел. «Галлюцинации!» – пробормотал он. «Опять не мерещится всякое! Этот кашель до боли похож на кашель мелкого паскудника!» Осторожно повернув голову, патриарх-покровитель обнаружил парящего рядом Манхао. У черепахи от изумления округлились глаза. По размерам Манхао по всем статьям уступал такому исполину, как Патриарх-Покровитель. Тем не менее, это не остановило его от того, чтобы схватить черепаху за усы и с размаху швырнуть его через звездное небо. Вдалеке послышался грохот. Похоже, черепаха на что-то налетела. Патриарх-Покровитель в ярости бросился обратно на Манхао. Его пасть была широко раскрыта. Его цель — сожрать надоедливого человека. Манхао презрительно хмыкнул, как вдруг Патриарх-Покровитель резко захлопнул пасть. Это сводит с ума! Твою бабулю! Я не могу ни подраться с тобой, ни сбежать, ни даже съесть тебя! Лига заклинателей демонов — сборище вонючих паскудников! Я убью всех вас до последнего человека!» Рёв патриарха-покровителя превратился в звуковые волны, прокатившиеся по звездному небу. В это же время он на всех парах бросился бежать, его спина едва заметно задрожала. «Ученики всех поколений секты покровителя, хватит прохлаждаться!» «Убейте этого парня!» Дрожь в спине патриарха-покровителя для жителей государства Джоу стала настоящим землетрясением. Сотни практиков покинули пределы секты, с удивлением обнаружив своим противником Манхао. Сложно сказать, кто первым сложил ладони и поклонился, но вскоре все согнули перед ним спины. «Приветствуем, юный патриарх! Это ведь юный патриарх! Наше почтение, юный патриарх!» Эти люди почти сразу узнали Манхао. Их первая встреча произошла еще в море Млечного Пути на планете Южные Небеса. Тогда патриарх-покровитель возомнил себя интриганом и дальновидным стратегом, поэтому он во всеуслышание признал Манхао в качестве патриарха в попытке сбить его со следа. При виде гнущих спины практиков секты покровителя, тлеющие угли ярости в сердце черепахи разгорелись с новой силой. Теперь он не пытался проглотить Манхао, а раздавить его головой, прекрасно понимая, что ему не удастся сбежать. От одной мысли о чудовищной скорости Манхао он мысленно вздохнул. Ему ничего не оставалось, как налететь на него всем своим телом, которое напоминало дрейфующую в пустоте планету. «Хватит ныть!» – бросил Манхао и отвесил ему затрещину. От удара у патриарха зазвенело в голове, а его самого опять отшвырнуло назад. «Кто тут ноет?» – в ярости взревел он. «Я само спокойствие! Ты – деспот, тиран! Я многие годы странствовал по миру горы и моря, и знаешь, какое самое темное пятно моего путешествия?» «Встреча с паскудниками из Лиги Заклинателей Демонов! Никогда еще не встречал таких вздорных людишек!» Патриарх-покровитель едва сдерживал слезы. Его сердце готово было вырваться из груди. Он прекрасно понимал, насколько сильным стал Манхао. И все же он не хотел так просто сдаваться. С решимостью в глазах он открыл пасть и взревел. На его теле тотчас засияли магические символы. Похоже, он пытался сломать наложенную на него печать. С рокотом поднялась целая буря энергии, отчего даже Манхао слегка оторопел. «В прошлом членам Лиги пришлось объединить усилия, чтобы запечатать его», — едва слышно произнес Манхао. «Патриарх-покровитель вправду удивительная черепаха». С этими словами он отвесил ему еще одну затрещину. Патриарх вновь кубарем укатился назад, Пустоту прорезал его разъяренный вопль, в этот раз в несколько раз сильнее предыдущих. Он принял форму могучего урагана, который накрыл всю округу. Вдобавок позади него возникла пугающая иллюзия. «Ты и я будем драться до смерти!» – бушевал он. «Как же ты меня бесишь! Как же бесишь!» Плотное скопление магических символов ярко заискрилось. Патриарха как будто покрывала огромная сияющая сеть. Уровень энергии черепахи резко подскочил. Золотые магические символы начали отделяться от него и подниматься в звездное небо. Между тем энергия патриарха-покровителя продолжала нарастать. За происходящим со странным блеском в глазах наблюдал Манхао. Это была не первая с патриархом стычка. Правда, в прошлом его культивация была слишком низкой, поэтому он никогда по-настоящему не загонял патриарха-покровителя в угол. Теперь же старая черепаха оказалась в безвыходном положении, от этого патриарха обезумел. «Восьмой заговор заклинания демонов!» Манхао выполнил магический пас и наставил руку на патриарха-покровителя. Черепаха застыла, парящие вокруг него золотые символы вспыхнули и опять вернулись на его тело. Патриарх-покровитель окаменел, его глаза забегали из стороны в сторону, черепаха то и дело гневно зыркала на Манхао. К сожалению, ему нечем было противостоять заговорам заклинания демонов. «Хороший мальчик», — похвалил Манхао, похлопав патриарха-покровителя по голове. Патриарх ожёг его взглядом. Лишившись способности двигаться, он мог только едва слышно скулить. Почувствовав укол вины, Манхао решил проявить талику снисхождения. «Патриарх, у меня сейчас полно своих забот. Хватит артачиться. Ты ведь понимаешь, что быть моим ездовым животным не так уж и зазорно. Ладно, просто дай мне забрать наследие лорда Ли, и если не захочешь путешествовать со мной, тогда ты волен отправляться на все четыре стороны. Что скажешь?» Патриарх задумался над этим предложением, но Манхао сразу понял, старый пройдоха уже строил в голове очередной хитрый план. Проигнорировав это, он переместился на спину патриарха, сотни практиков так и не разогнули спин, к тому же никто так и не решился приблизиться к нему. Манхао огляделся, а потом возник в одной из низин государства Джао, на берегу озера. Там его уже ждала Гуидин Треливень, очаровательная, как и всегда. Манхао с улыбкой подошел к ней. Когда их взгляды встретились, оба радостно рассмеялись. «Я не забыл о моем обещании», — сказал он. «Однажды я помогу тебе стать морем». «О, я уже стала морем», — призналась девушка, смущенно прикрыв ладошкой улыбку. Манхао оторопело посмотрел на озеро у нее за спиной, а потом на гору Дацин вдалеке. Наконец он задумчиво кивнул, а потом внезапно ушел под землю, в глубины государства Джао. Он спускался все ниже и ниже. Его божественное сознание уже обнаружило точку, где государство Джао соединялось с панцирем патриарха-покровителя. Там стояла дверь. В один момент патриарх-покровитель поежился и сбросил с себя восьмой заговор. Вновь начала нарастать его волатильная энергия. С гулом золотые магические символы вновь оказались на грани изгнания. В этот раз Манхао на себе почувствовал мощь поднявшегося землетрясения, особенно с учетом того, насколько глубоко под землей он сейчас находился. Нахмурившись, он сложил пальцы в магический пас, только уже седьмого заговора заклинания демонов. Патриарх-покровитель опять взвыл и задрожал всем телом. Седьмой заговор Манхао срезонировал с заговором внутри черепахи, вновь стабилизировав его. «Не перевозбуждайся», — попытался урезонить его Манхао. «Я здесь только из-за наследия. После этого ты свободен. Думаешь, я только сейчас узнал, что ты прячешься на восьмой горе и море? Я ни разу не навестил тебя, чтобы сделать своим ездовым животным». С этими словами Манхао сделал шаг в направлении двери. Ее окутывало едва уловимое свечение. Когда Манхао приблизился, он почувствовал знакомые эманации, словно кто-то взывал к нему. Эти эманации принадлежали Лиге Заклинателей Демонов, а зов внезапно пробудил его магию заговоров. Даже древний нефрит Заклинания Демонов в его бездонной сумке начал вибрировать. «Это точно дело рук Лиги Заклинателей Демонов. Интересно, к какому поколению Заклинателей Демонов принадлежит лорд Ли?» Догадки Манхао подтвердились на 70%. По мере его приближения к двери ощущение резонанса усиливалось, да и патриарх-покровитель опять начал вырываться, словно его ужалили. Из его глотки вырвался могучий рёв, золотые магические символы вновь задрожали, словно готовы были в любую секунду разбиться. Еще удивительнее была могучая аура патриарха-покровителя. Манхао явно не ожидал, что она окажется на уровне царства Дао, притом она продолжила стремительно расти. Одна эссенция, две эссенции, Дао-лорд с тремя эссенциями. Манхао нахмурился. Если ему не удастся утихомирить патриарха-покровителя, это может помешать ему заполучить наследие. «Патриарх, успокойся уже! Веди себя хорошо!» Ударом ноги Манхао разорвал связь между панцирем Патриарха-Покровителя и землями, стоящими на ней. На обнаженном черном панцире черепахи обнаружилось множество внушительных шипов. Вдалеке было кое-что еще, какие-то письмена. Под влиянием времени и роста самого Патриарха они заметно истерлись. Как только Патриарх понял, что произошло, он закричал со смесью ярости и смущения. «Эй, куда пялишься?»